Где-то вычитала, что мы получаем то, что говорим и как говорим, и стала обращать внимание. И ведь действительно, все точно, как в аптеке. Одна моя знакомая вечно жалуется на жизнь. Все вокруг называет «какая гадость». Ну и, соответственно, жизнь у нее... Я теперь стала за собой следить. Сарина. Ой, насколько же действительно удивителен наш мир. Например, стою вчера, жду. Холодно, с неба падает мелкий дождь со снегом. Настроение все равно хорошее. Ведь такая погода тоже должна быть. Только подумала об этом, и из подъезда дома напротив выходят две девушки. Видимо, сестры, но не близняшки, хотя... Обе в нежно-розовых, пушистых и лохматых шубках, джинсах, одинаковых сапожках с маленькими сумочками в руках и в розовых шапочках. Мило так прочапали мимо меня. Ой, но они меня так порадовали. Такие милые розовые девушки на фоне серого неба. Дальше больше. Надо было мне заехать в один магазин. Чтобы припарковаться рядом, я проехала сначала вперед левее, потом вывернула руль и сдала назад еще левее к бордюру. Когда вышла и обернулась на машину, увидела, ну не поверите, два сердечка на снегу. И как же это я так парковалась? Ой, красиво было безумно. Ой, жаль, не стала фоткать, когда вышла из магазина, снегом их уже занесло. Но это было так необычно. Вот он, мир. Такой розово-сердечный, такой прекрасный. Свободные места в метро и раньше получалось себе организовывать, а вчера задумалась о том, что очень много трачу бездумно и что пора контролировать расходы и вообще поуважительнее с деньгами обращаться. Тут же неожиданно нашла 100 евро, которые уже считала безвозвратно утерянными. Почему-то пришла мысль разобраться в столе на работе, а эта мысль крайне редко меня посещает, надо сказать. Сначала в конверте обнаружила 20 рублей. И подумала, деньги в конверте? Это что-то значит. И в следующем лежало уже 2000 рублей. Лежащий там чек сообщил, что эти деньги дожидались своего часа аж с 24 июля 2004 года. Вот она, сила мысли. В жизни трансерфера столько случайностей, что вывод о закономерности напрашивается сам собой. Да. Собирались с мужем в отпуск на этой неделе смотаться, на Канары. Путевка только вот как-то никак не покупалась. То одно, то другое. А тут на работе еще оврал, не вылезешь. Пришлось отменить. Я, естественно, очень взгрустнула. Я так на солнышко мечтала. Потом говорю себе, не бузи, твой мир лучше знает, что и как. И вот тут, в новостях-то и смотрим. Там сейчас ураган бушует. Отдыхающие без электричества сидят или домой срочно отправляются. Вот так еще раз убедилась, что доверять миру надо и не мешать ему заботиться обо мне. А когда вроде бы все складывается, и путевка покупается, и с работы, даже несмотря на аврал, отпускают, а в результате получается даже не ужас, а полный ужас-ужас. Это что? Мир уберег от чего-то еще более ужасного на родине? Вполне возможно, что ты не увидела сигналов, переступила через них. Мир показывал, что тебе это не надо. А ты: «Я хочу!» Я уже была свидетелем подобных случаев. Наслушалась: «Мама, не горюй!» Мир: «Не надо тебе этого!» Человек: «Хочу!» Мир: «Пожалеешь!» Человек: «Подать!» А потом... Ужас, ужас. Обрати внимание, забота о тебе, твоего мира, не всегда выглядит доброй. Иногда кажется, что все идет не так. Приглядись, и ты поймешь. Мир заботится о тебе однозначно и только о тебе. Верь в свой мир. Чтобы ожидать от мира чего-то конкретного или наоборот, не ожидать, нужно дать ему какую-то установку основную. Я, например, решил для себя, что жизнь хороша, и проблемы с мозготрепками – это не для меня. И нет у меня проблем, и все вопросы легко решаются. И пусть не всегда в точности так, как хочется, но в большинстве случаев мир меня не подводит. Постеснялся сказать «не подводит вообще», хотя не помню, где бы он меня подвел. А большинство наших проблем, я думаю, от того, что не можем сами понять, чего хотим. Заглушаем голос души воплями маятников, стереотипы и тому подобное. Надо разбираться со своими желаниями, тогда все шаги мира будут как на ладони. Мы все время от времени капризничаем и прошибаем лбом стену. Не беспокойся о настоящем. Думай, что ждет тебя впереди. Все получится как надо.